Глава 28. Мерное, даже где-то успокаивающее рычание погружает меня в мягкое безвременье, в котором совершенно без разницы, что происходит вокруг. Я на дне под толщей воды, но нет ощущения ужаса, безысходности, потери воздуха. Просто обволакивает теплом. Я словно в колыбели, спеленутая крепко и бережно. Возможности шевелиться, протестовать нет. Ну и не надо. И без того хорошо так. Еще и поверхность, к которой я доверчиво прижимаюсь щекой, вибрирует от зарождающегося где-то в глубине рычания. Уснуть бы сейчас. Просто отключиться. Далеко на задворках сознания болтается страшненькая картина, летящая на меня серой тени со скаленными огромными зубищами. Я вздрагиваю, пугливо жмусь к тому охраняющему, что так правильно сжимает, держит. И тут же чувствую, как путы становятся крепче. «Тихо, тихо, Сандрина!» Знакомый голос, знакомый запах. Ощущение горячих, властных рук на теле тоже знакомое. Чёрт. Кажется, я понимаю, какие именно путы на мне. И это означает, что неправильно я воспринимаю ситуацию как безопасную. Вообще, вот совершенно она небезопасная. Открываю глаза, превозмогая себя, заставляя измученное, шокированное случившимся сознание включаться в работу. И вздыхаю тихонько, увидев прямо перед собой жесткий подбородок с темной щетиной. Знакомый подбородок. Босс все-таки не показалось мне от стресса. Неловко дергаюсь, обозначая всем присутствующим, что пришла в себя и вполне в сознании. Босс, правда, воспринимает совершенно по-другому, как сигнал к тому, что надо сжать сильнее, притиснуть к себе крепче. И мой негодующий писк никак не может помешать ему в этом деле. «Макс! Ай! Максан!» «Потерпи, Сандрина. Скоро приедем». «Ох, блин!» Только теперь понимаю, что удобно мне еще и потому, что в замкнутом пространстве его автомобиля нахожусь. То есть мое краткое помутнение сознания позволило волку утащить меня с места происшествия и увести в неизвестном направлении. А я вообще-то не отказалась бы от информации. Пожалуй, прямо сейчас начну ее получать. «Отпусти». «Нет». «Ах, ты же властный господин! Угораздило же меня так вляпаться!» «Это, наверное, наказание за всех тех вообще не властных боссов на букву «М». И не подумайте, что молодец, с которым приходилось иметь дело в моей прошлой жизни. И это все смеялось, что нормальных мужчин, способных принимать решения и нести за них ответственность, не осталось. И вот, теперь получила по полной». Надо все-таки было аккуратнее как-то, с предсмертными желаниями. Или конкретнее. Вырываться силой бессмысленно, только крепче перехватит. Ладно, будем по-другому действовать. Мне дышать тяжело. Тиски тут же разжимаются, и я аккуратненько сползаю с коленей босса, на которых, оказывается, полулежала все это время. По пути проверяю одежду, наличие юбки, пуговиц на блузе и прочих важных для местных дам вещей. Все в порядке, можно выдохнуть. Хотя перехватываю внимательный взгляд босса на свои обнажившиеся коленки, торопливо натягиваю юбку пониже и решаю пока не выдыхать. Рановато. «А куда мы едем?» Это я так пытаюсь разрядить сгустившуюся атмосферу. Показательно непринужденно оглядываюсь по сторонам, сажусь ровнее. «Домой!» А мы немногословны и злимся. «И чего это мы злимся? И что стало с тем мальчиком, который так трогательно вел меня под ручку? А с теми полицейскими, что так мужественно боролись с серым зверем? А со смешливым и наглым тайгером? Короче говоря, вопросов море, но что-то мне подсказывает, не иначе как инстинкт самосохранения, что устраивать сейчас блиц-опрос не стоит. И я бы хотела все же узнать, что там случилось. Обтекаемо начинаю я светскую беседу, старательно не упоминая никаких имен и званий. Вот и мне, Максан медленно, словно заржавевший терминатор, до которого в этом мире, я очень сильно надеюсь, дело не дойдет, разворачивается сильнее в мою сторону и сверлит своим фирменным жестким взглядом. Естественно, пугаюсь и даже немного по-настоящему смотрю на него, преданно хлопая ресницами. Интересно. Далее следует пауза, серьезная такая. Мы смотрим друг на друга, и тишина в машине сгущается. У водителя, безмолвной куклой, восседающего на своем месте, начинают инстинктивно прижиматься уши к голове. Очень забавно смотрится. Такая чисто звериная реакция на человеческом теле. Но я это отмечаю машинально, потому что основное внимание на моем боссе. Он молчит и смотрит и молчит. Так, я сама, что ли, догадываться должна? Или задавать наводящие вопросы? Пожалуй, придется. И вообще, Сандрина, где твое умение профессионально вытягивать информацию из собеседника? С каких пор ты оперируешь закрытыми, предполагающими только односложные, конкретные ответы, а то и вовсе лишь «да» или «нет» конструкциями? Может, Максан ждет от меня инициативы? Смотрит, конечно, страшно, но явно не планирует набрасываться, атмосфера не та. Надеюсь. И только я решаю, что надо брать все в свои руки, как Максан не выдерживает, сгробастывает меня за плечи горяченными лапами, наклоняется к сиденью и рычит в лицо жутко и тихо. «Это у тебя надо спросить, какого ты вечером в темноте с тайгером?» Последнее слово он буквально ревет мне в лицо, очень в этот момент напоминая жуткого огнедышащего дракона. У меня аж сердце замирает, хотя вроде бы иммунитет от разнообразных рычаний босса давно уже приобретен. Я не с тайгером, решаю прояснить главный триггер Максана. Я шла с работы, а тут зверь, и я побежала, а тайгер, он просто мимо проходил. Одна? Ночью! Максан рычит уже тише, но отрывистые фразы, а еще появившиеся клыки во рту, говорят, что волк себя едва держит. Да что за бред такой? С чего это все? И самое главное, я-то тут при чем? Я вообще не виновата. Вечер же! Бормочу я, чувствую себя крайне неуютно под наливающейся тяжестью массивной туши волка. Тревожит меня это положение и напоминает кое-что совсем неправильное, что у нас не так давно происходило в этой же машине на этом же сиденье. «Машина тебе зачем?» Продолжает он уже тише гораздо, но мои надежды на то, что он сейчас успокоится и отпустит, слабеют с каждым мгновением, потому что взгляд волка наливается бешеной звериной зеленью. Тревожный признак. «Меняй диспозицию, Сандрина!» «Хотела прогуляться с тайгером?» «Нет, нет, он мимо!» Пробегал. Лучший детектив отдела убийств просто мимо моего офиса пробегал. Вечером. Ты сама-то себя слышишь? Но это так. Я хмурюсь и начинаю злиться. А это не очень хороший знак. Для волка прежде всего. Потому что в обычном состоянии я лапочка и няша. Умею найти подход к каждому. Но если меня несправедливо обидеть или разозлить, то получается, как в том анекдоте, когда плевать, на каком глазу у тебя тюбетейка. И вот сейчас именно такая грань. Только что я тут умирала, и волк переживал, просил потерпеть, а теперь стоило мне недальновидно прийти в себя раньше времени, и все, самое виноватое оказалось. Из чего бы это? На тебе слишком много его запаха. Зрачки волка зеленеют все больше. Для простого пробега, Сандрина. Если ты с ним встречалась тайно... Да прекрати уже! Я решительно толкаю массивную тушу босса в плечи, прекрасно понимая, что ничем мне это не поможет. Я в его власти, но в любом случае надо обозначить намерение сопротивляться до последнего. Отпусти меня! Максан на мгновение замирает, смотрит на меня, отвечая ему крайне решительным взглядом, ни игры, тени или слабости. Сейчас не время для всяких няш. И затем нехотя убирает руки, садится рядом, трёт лицо ладонью, словно пытаясь привести себя в чувство. «Максан, я понимаю, что еще чуть-чуть, и мой босс опять покроется бронебойной защитой, ловлю момент и напираю. Я не понимаю причин такого отношения ко мне. В конце концов, я – пострадавшая сторона. На меня напал какой-то маньяк». «Кто?» Максан недоуменно отнимает ладонь от лица, и я соображаю, что такого слова тут могут и не знать. Поэтому поясняю. «Тот, кто сошел с ума. Одержимый». «А? Да, ты права. Это был одержимый. Брачная луна близко, вот и сходит с ума самые нестойкие». «Брачная луна?» «Да. Впрочем, потом об этом». «То есть он хотел меня?» «Вернее, он не хотел меня сожрать. До меня доходит, пусть и туго, особая пикантность ситуации». «Да». Максан откидывается на спинку сиденья автомобиля, тяжело смотрит на меня. «Именно так. Он хотел тебя утащить в свое логово. И там... Ох!» Машинально обхватываю себя руками, ощущая, как по коже мурашки бегут. «Так что ходить вечером в преддверии брачной луны – очень плохая затея». «Да я ж не знала!» «Ну да», – кивает Максан. «Ты же уехала из клана Марха как раз накануне». «Полнолуние! Какое-то особое их волчье полнолуние! Я вспоминаю жадные глаза Геры, его обещание прийти ко мне в полнолуние и, сжавшись, торопливо отсаживаюсь подальше от Максана». «Не бойся», — усмехается он, показывая пугающие белые клыки, еще не совсем пришедшие в норму после выплеска бешеной энергии. «Мы тут умеем себя контролировать. В основном. А тех, кто не умеет, обычно ставят на учет и стерегут». «Как-то не особо их стерегут», — бормочу я, отворачиваясь в смущении. «Надо же, чего удалось избежать. Спасибо Тайгеру, который, оказывается, лучший детектив местного отдела убийств. С ума сойти. А я думала, он тоже какой-нибудь босс-кровосос, как и его родственник». «Бывают проколы», — кивает Максан. «Я разберусь с этим лично. А ты? Ты больше не пойдешь работать». «Чего?» Моргаю в диком недоумении, глядя на Максана. Затем решаю, что ослышалась или неправильно поняла его, потому спрашиваю осторожно. «Что?» «Что слышала?» – спокойно говорит он. «Хватит с меня случайных встреч с тайгерами, другими волками, людьми. Надоело. Будешь сидеть дома, как все нормальные женщины». «Но как же так? У меня настолько сильный шок сейчас, что даже слов не находится. Это о чем он? Из-за чего? Вот так, кивает Максан. Вещи собери. В мое крыло переезжаешь. Как раз брачная луна. Так что все вовремя. Но приехали, выходи. Но я решу вопрос с Тайгером и этим. Как ты его назвала? Маньяком? Машинально киваю, а затем в полной прострации принимаю ладонь водителя, уже открывшего мне дверь. Решу и приеду. И дверь в комнату. Не вздумай запереть.